Каллины ждали в просторной белой гостиной и, увидев меня, проскандировали: «С днем рождения, Белла!» А я, зардевшись, опустила глаза. Казалось, каждый квадратный сантиметр пола Элис заставила розовыми свечами и хрустальными вазами чуть ли не сотни роз. Рядом с роялем Эдварда засланный белой скатертью стол, а на нем именинный пирог с малиновой глазурью. Еще розы, высокая стопка тарелок и небольшая горка подарков в серебристой упаковочной бумаге. Да, все в тысячу раз хуже, чем я предполагала. Почувствовав мое настроение, Эдвард обнял меня и чмокнул макушку. Карлайл и Эсми, неправдоподобно молодые и обаятельные родители четверых детей, стояли ближе всех к двери. Эсми осторожно коснулась моего запястья, а когда целовала в лоб, карамельного цвета волосы скрыли нас от остальных шелковистым облаком. Через секунду на плечо легла твердая ладонь Карлайла. «Прости, Белла», — прошептал доктор Каллин. «Элис невозможно было остановить». Рядом с родителями поджидали Эммит с Розали. Девушка, конечно, не улыбнулась, но и свирепым взглядом не обожгла. Крупный рот Эммита растянулся в широкой ухмылке. Мы не виделись несколько месяцев, и я подзабыла, как обворожительно Розали. Глаз не отвести. А Эммит? Неужели он такой здоровяк? «Ты совсем не повзрослела», — с поддельным упреком воскликнул Эммит. «Я-то надеялся заметить разительные перемены, а ты, как всегда, растрепанная и покрасневшая». «Спасибо, Эммит», — пробормотала я, краснея еще гуще. Старший брат Эдварда хохотнул. «Я выйду буквально на секунду», — объявил он и заговорщически подмигнул Элис. «Пока меня нет, не делай ничего смешного, ладно?» «Постараюсь». Высокий светловолосый Джаспер остался у лестницы. За проведенные в Фениксе дни он так и не преодолел неприязнь ко мне и старался меня избегать. Естественно, когда была не его очередь дежурить. «Понятно, ничего личного, обычная предосторожность, и расстраиваться не стоит». К диете Каллинов парень приспосабливался с большим трудом, чем остальные. Запах человеческой крови преследовал Джаспера повсюду. Да, вегетарианского опыта у него меньше. «Пора открывать подарки», — объявила Элис, ледяной ладошкой взяла меня за локоть и повела к столу с тортом и блестящими свертками. «Слушай, я ведь просила...» «А я пропустила мимо ушей. Открывай!» Забрав фотоаппарат, она вручила мне квадратную коробочку в серебристой упаковке. «Такая легкая, можно подумать, пустая. Судя по нарядной этикетке, подарок от Эммета, Розали и Джаспера». Смущаясь, я порвала бумагу и бездумно уставилась на картонную коробку. Название какой-то фирмы и множество цифр. «Так, похоже на электронный прибор». Надеясь увидеть сверкающий дисплей, я приподняла крышку. Под ней ничего. Спасибо. Надменные губы Розали загнулись в улыбке. «Автомагнитола!» — прыснул Джаспер. «А Эммит ее сейчас устанавливает, чтобы отрезать тебе пути к отступлению». «Наверняка идея, Элис». «Джаспер, Розали, спасибо огромное!» Я вспомнила нелестные комментарии Эдварда в адрес моего приемника. «Теперь понимаю, он нарочно меня распалял!» «Спасибо, Эммит!» — громко прокричала я. С улицы послышалось что-то напоминающее раскаты грома. Старший брат веселился вовсю. «Теперь наш с Эдвардом!» От восторга голос Элис стал похож на птичий клекот. В руках девушки был маленький квадратный сверток. «Ты же обещал!» Гневно взглянув на Эдварда, прошипела я. Не дав младшему брату ответить, в гостиную шумом ворвался Эммит. Я как раз вовремя.